Глава 14. Йота-Дельта. Вертолет опустился посреди разбитой площади, лопасти застыли, и наступила тишина. Он пытался сесть ближе к зданию, но помешала полупрозрачная броня, которой управляла Кассандра. Командир Ливьер, призрак и другие молча ждали, стоя на крыльце и прильнув к аркам галереи. Вертолет казался огромным, но справедливости ради Алишер никогда прежде не видел такую машину вблизи. Наконец дверь отворилась. Бимбикин еле слышно выругалась и отступила в тень. Человек в сером костюме, вскинув обе руки в воздух, как бы показывая, что он не опасен, спустился по трапу на площадь. Громко цокнули каблуки. Он поправил красные перчатки, поглядел налево, направо и, наконец, на Ливьер. «Ну что, каково чувствовать себя проигравшей стороной? Снова?» — громко спросил Ротор, никому конкретно не обращаясь. Алишер впервые видел Ротора вживую. Предводитель казался еще выше, чем на экране. Лицо мертвенно-бледное, как у покойника. Его охрана, плечистые мрачноватые мужчины в бронежилетах и касках, явно не собирались бросать оружие. Так что смысла в демонстративном жесте якобы безоружного Ротора не было никакого. «Мы не проиграли», — выступая вперед, сказала призрак. Алишер заметил, как напряглась Кассандра. Держась в стороне от остальных, она вытянула обе руки и подпитывала броню. «Вы загнали себя в угол», — добродушно сказал Ротор. «Сидите под колпаком. Отличная звукопроницаемость, кстати. Я не был уверен, как это работает. Понадобится ли нам для связи интернет, азбука Морзе или там почтовый голубь?» «Ха-ха-ха!» — бросила призрак. «Зашибись, как смешно, клоун!» Ротор вскинул брови. Демонстративно отвернувшись от девушки, он обратился к другим ливьерам. «Кто-нибудь может объяснить мне, для чего вы затеяли эту бессмысленную бойню?» Большинство промолчали, но вдруг кто-то выкрикнул. «За Флориан Дейл! За королеву!» Тут же раздались голоса. «За нашу принцессу!» — заявила Геория. Одобрительный ропот. Алишер завертел головой по сторонам. Неужели они знали о Кассандре? Но как? Судя по тому, что он увидел и услышал за эти несколько часов, ливьеры ни о чем не догадывались. Снова взглянув на вертолет, Алишер потерял дар речи и едва не ринулся вперед. Лишь в последний момент он удержался. «Принцесса Вероника», — торжественно объявил Ротор, за руку вытягивая из вертолета несчастную Нику. Алишеру хотелось кричать во все горло. «Господи, когда же он видел ее последний раз? Вчера? Как можно было за один день превратить человека в столь замученное, забитое существо?» Ника плакала, уставившись в землю. Волосы ей обрезали, чтобы не мешались. А может, чтобы лучше было видно проклятый тюремный номер. Алеша разжал зубы. Если бы он мог. Если бы Кенджел знал об этом. Но где он, Кенджел? Ротор ухватил девочку за подбородок и вздернул голову, чтобы она смотрела на Ливьер. «Давайте не будем больше тянуть, ждать предлога и удобного момента, и прямо сейчас, наконец-таки, попрощаемся с принцессой Вероникой. Принцесса Вероника, по моему скромному мнению, несколько зажилась на этом свете». Мари сделала неловкое движение вперед. Алишер схватил ее за рукав, но она вырвалась, прошептав. «Я уже знаю, я все знаю. Следи за Кассандрой». Кассандра подошла ближе к окну и безумными глазами уставилась на Веронику, в которой сейчас, впрочем, довольно сложно было узнать Мари. Но она узнала. В конце концов, она провела с Мари всю жизнь. Как в тумане Кассандра обернулась, не отпуская защитную броню, и стала искать в толпе Ливьер сестру. Но Мари уже была впереди. Отстранив призрака, она вышла на крыльцо, где лучи солнца освещали ее всю. Коротко остриженные светлые волосы, тонкие руки в синяках, несуразная тюремная рубашка, которую Мари укоротила и заправила в одолженные ей кем-то штаны. «Ротор!» — дрожащим голосом сказала она. «А вот и я. Ведь ты почти поймал меня, а теперь снова упустил. Они пришли спасать меня, потому что я — настоящая принцесса Флориан Дейла. А ты? Как же ты все это прошляпил?» Алишер спохватился, но было поздно. Кассандра опустила руки и рванулась к Мари, яростно продираясь через толпу Ливьер. Бимбикин бросилась за ней. Ротор выглядел довольным собой. Отшвырнув Веронику в сторону, он приказал охране стрелять. Кассандра с невероятной силой оттолкнула Алишера и призрака с дороги и в один прыжок оказалась на крыльце. С головы до ног Марии окутала едва заметная нежно-зеленая пленка защитного щита. Кассандра раскрыла его, не добежав до Марии и даже не касаясь ее. Пленка дрогнула, отражая патроны, но полдюжины выстрелов все-таки нашли свою цель. «Нет!» — закричала Мария, пытаясь подхватить оседающую Кассандру. «Я та самая. Это я, настоящая!» — успела выдавить Кассандра, сползая вдоль собственного щита, как вдоль стены. Кровь полилась у нее изо рта, и девушка упала на плиты флоры. В то же мгновение зеленый щит растворился в воздухе, раздался еще один, последний выстрел, и Мари покачнулась, склонилась над Кассандрой и рухнула на колени. Едва ли кто-то смотрел на Роттера. Несколько охранников из его свиты скорчились на земле, пораженные отравленными дротиками Ливьер. Но с остальными Роттер успел забраться в вертолет. Машине было все равно, сколько в нее ни стреляй, вертолет поднялся в воздух и вскоре растворился в сером небе. На земле осталась лежать связанная Вероника Амейн из Роттербурга. Роттеру она была больше не нужна. Алишер пытался протолкнуться к Кассандре, однако между ними было слишком много людей, и потому он просто кричал склонившимся над ее телом Нереали Бимбикин поверх голов остальных. «Ей лучше! Она сама себя вылечит! Я знаю, я видел, она может! Кто-нибудь скажите, как она?» Но поднявшийся ветер заколыхал траву и деревья, взметнул опавшие листья. И Алишеру показалось, будто кто-то шепчет ему на ухо голосом тихим и скорбным, сломленным и утомленным. «Не заживают смертельные раны». Пошел дождь.